А не забыли ли мы о веселых поварятах? Где они? Что делают? Да вот же они, как всегда, сидят на маленьких табуреточках и занимаются своим делом. Ватрушка ощипывает цыплят, гороховый стручок чистит овощи. «А где наш кухонный мужик? Что-то я давно его не вижу», — сказал Ватрушка. «Я видел, как он куда-то уходил со своей волшебной кастрюлькой», — ответил гороховый стручок. «А я видел его, когда он вернулся без кастрюльки. Будет обидно, если он ее потерял или, что еще хуже, продал», — заметил Ватрушка. «Наверное, он рубит дрова». «Не горюй о кастрюльке», — утешал товарища гороховый стручок. «Мы с тобой умеем сочинять песни не хуже ее. Споем!» Гороховый стручок запел, а Ватрушка стал ему вторить. Принц Христиан, который был учтивости образчик, свои надежды возложил на музыкальный ящик. Он был уверен, траля-ля, что все устроил славно, что покорил он короля, а дочку и подавно. «Ах, я, души моей царицы, вам в ножки кланяюсь, моля со мною в танце покружиться! Гоп-траля-ля, гоп-траля-ля!» Но вдруг нежданно замолчал наш ящик музыкальный. Жених испуганно избежал. Какой конец печальный! «Ну что, Ватрушка, чем наши песни хуже кастрюлькиных?» — спросил гороховый стручок. «Давай теперь споем про принца Алафа». И они запели. Была затея неплоха у молодого жениха. Горел желанием он жарким невесте угодить подарком. Но, как мечтал он, не случилось. В груди у куклы сердце билось. Ведь где обман, там и беда. Исчезла кукла без следа. Теперь без горя и хлопот на кухне девушка живет. «Об этом никому ни слова. Это только мы с тобой знаем», — сказал Ватрушка. «Ага», — обиделся гороховый стручок. «Ты умеешь хранить тайну, а я, значит, нет». «Тихо», — прошептал Ватрушка. «Я слышу шаги. Это, наверное, идет она. Не знаешь, почему она последние дни все время плачет?» «Понятия не имею», — сознался гороховый стручок. «Да, это она идет, а за нею и свинарь. Давай спрячемся в кладовку, приоткроем дверь и подслушаем, о чем они будут говорить». Сказано, сделано. Едва успели поварята юркнуть в кладовку, как в комнату вошел Хрустальт. Он осмотрелся вокруг и пробормотал. «Никого нет, ни повара, ни поварят, ни Катринки. Повар, наверное, отправился к королю узнать, какое меню закажет ему его величество. Катринка... не знаю где. А куда подевались поварята? Бросили работу. Вот и цыплята недощипаны, и овощи недочищены. Мальчишки!» В кухню вошла Катринка с лейкой в руках. «Здравствуйте, сударь!» — грустно приветствовала она Хрустальда. «Здравствуй, милая!» — ласково ответил Хрустальд и взял ее за руку. Катринка осторожно выдернула руку и опустила голову. «Скоро мне придется сказать вам «прощайте, сударь!» «Не думаешь ли ты, — возразил Хрустальд, — что, став мужем принцессы, я откажусь от старых друзей, от тебя, Катринка?» «Так всегда бывает», — грустно ответила Катринка и направилась к двери. «Куда ты?» — остановил ее Хрустальд. «Я еще не насмотрелся на тебя. Сегодня жаркий день. Я спешу полить мою розу». «Какую розу?» — взволнованно спросил Хрустальд. «Разве ты разводишь цветы?» «Нет», — вздохнула Катринка, — «но я подобрала разбитый горшок с розовым кустом у королевских покоев. И мне стало жаль, что погибает такая чудесная роза. Я пересадила ее на клумбу, поливаю. Она быстро разрослась в большой куст. Право, мне надо о ком-нибудь заботиться, чувствовать себя нужной кому-то, хотя бы кусту роз. А я ее полюбила как верную подружку. Не смейтесь, сударь! У Катринки нет никого на свете». «Я и не думал смеяться», — ответил глубоко тронутый ее рассказом Хрустальд. «Когда я прихожу к своей розе, вдыхаю ее аромат, то забываю о всех своих горестях. Мне становится так легко и радостно, словно я самая счастливая девушка на свете». «Ну, что же ты замолчала?» — тихо спросил Хрустальд. «Говори, говори». «Эх, сударь», — с горечью ответила Катринка, — «я уже все сказала. Завтра я срежу несколько самых красивых роз и преподнесу их вашей милости, счастливому жениху. Прошу тебя, — порывисто сказал Хрустальт, — не делай этого. Вы не хотите принять от меня такого скромного подарка? Ведь завтра ваша помолвка с принцессой. Ой, помолвка, — с горечью сказал Хрустальт. Если бы ты знала, Катринка, все я знаю, сударь, да не легче мне от этого. Будьте счастливы. С этими словами она ушла. «Так вот для кого я вырастил свою волшебную розу», — задумчиво сказал Хрустальт. «Пойду расскажу все Ионосу. Что посоветует мне этот мудрый старик?» Хрустальт покинул кухню, а из кладовки вышли наши проказники-поварята. «До слез жаль бедняжку», — всхлипнул Ватрушка. «И как это удалось свинарю добиться руки принцессы?» — удивился Гороховый Стручок. «Здесь какая-то тайна, и мы с тобой должны ее разгадать». «Ах, бедняжка Катринка!» — снова всхлипнул Ватрушка. «Да слез ее жалко!» «Не реветь надо, а действовать!» — сурово промолвил Гороховый Стручок. «Но чем мы можем ей помочь?» — удивился Ватрушка. «Если не можем помочь Катринке, то можем отомстить и принцессе, и свинарю. Не будь я Гороховый Стручок, если на свадебном столе принцессы и свинаря пироги не будут подгоревшими, котлеты и все остальные мясные блюда, соусы и салаты пересоленными, а в свадебном торте не окажется...» «Старая туфля дядюшки Красный Нос!» — весело подхватил Ватрушка. «Опять кто-то идет!» — шепнул Гороховый Стручок. «Давай живо в кладовку!» Поварята спрятались в кладовке, надеясь еще что-нибудь подслушать, а в кухню вошла Катринка. «А овощи так и не дочистили», — сказала она, — «и цыплята не ощипаны. И куда это подевались эти мальчишки? Придется самой все доделать, иначе поварятам здорово попадет». Катринка села на место Ватрушки и принялась ощипывать цыплят. «Не утерпела», — сказала она сама себе и утерла передником слезы. Вернулась, хотела еще разок посмотреть на него, а он ушел. Вот и кончилось мое счастье. Да, если правду сказать, оно ведь и не начиналось. Просто я мечтала о нем. Теперь я его уже не увижу. И она заплакала, опустив руки. Цыпленок шлепнулся на пол, а на кухню вошел Шут. «Пришел тебя проведать, племянница!» — весело начал он, а потом, увидев, что девушка плачет, спросил: «Опять слезы, куколка?» «Добрый мой дядюшка, раз ты позволяешь мне так себя называть», — ответила Катринка, утирая слезы, — «разрешите считать, что вы и впрямь мой родной дядя?» «Я согласен, племянница!» «Но почему у тебя красные глазки, когда им полагается быть голубыми? И почему у тебя красный носик, когда он должен быть белым? Тебя обидел этот надутый индюк-повар?» «О, нет, просто мне страсть, как хочется побывать на торжественной помолвке нашего кухонного мужика с принцессой». «И из-за этого столько слез?» — недоверчиво спросил Шут. «Ладно, не отвечай, это твое дело». «Какое, признаюсь, догадываюсь». «Ах, дядюшка», — смутилась Катринка. «Ладно, ладно, будешь на помолвке. Я уже знаю, как это устроить. Только не реви». «Не буду», — обещала Катринка. «Выше нас, племянница! Хочешь, я тебе спою хорошую песенку? Послушай!» И он запел. «По щечке катится слеза, румянец выжигает, от плача портятся глаза, кто ж этого не знает? А теперь я вам спою», — сказала повеселевшая Катринка. «Вот это уже лучше», — посмеялся Шут. «Пой, я слушаю». И Катринка запела. «Пускай придет ко мне беда, постигнет неудача, даю вам слово, никогда Катринка не заплачет». «Молодец!» — сказал Шут и запел. «Пока мы станем слезы лить, не будет счастья с нами. Победу надо нам добыть вот этими руками. Шути над собственной бедой, над горем звонко смейся, иди смелей за счастьем в бой и сам его добейся». «А теперь, — сказал Шут, — пойдем. У нас с тобой будет секретный, очень важный разговор. Кстати, покажешь мне свою розу, о которой ты мне рассказала на днях? «Охотно, дядюшка! Пошли!» И они оба покинули кухню. А что же поварята? Им не оставалось ничего иного, как вылезти из кладовки и снова сесть за работу. «Досадно», — сказал Ватрушка, — «что Шут не начал этот секретный и серьезный разговор здесь, на кухне. Мы бы с тобой сейчас были в курсе дела». «Всему свое время», — задумчиво ответил Гороховый Стручок. Королевский тронный зал пуст. Но вот скрипнула массивная дверь, и в зал вошла заплаканная гофмейстерина. Бедняжка, как она печальна и взволнована! И так как у нее нет ни одного друга в обществе, в котором она вращается, ей пришлось высказать свое горе самой себе. «Помолвка горестно!» — воскликнула старуха. «Думала ли я, что доживу до такого позора? Я воспитала 10 принцесс, и все они вышли замуж за принцев, а моя последняя воспитанница, наследная принцесса, отвергла 5 благородных принцев и выходит замуж за кухонного мужика. Свинаря!» подсказал ей подкравшийся незаметно Шут. «Как я сочувствую вам, дорогая!» «Молчите, негодяй!» — воскликнула гофмейстерина. «Я ненавижу вас!» «Спасибо, милая, и я вас нежно люблю. Боюсь только, что вы станете свидетельницей еще более горестных событий». Гофмейстерина открыла рот, чтобы произнести слова, выражающие ее презрение и ненависть Шуту, но замолчала, потому что в зал вошла принцесса и ее придворные дамы. «Очаровательная принцесса!» — воскликнул Шут. «Разрешите преподнести вам подарок?» «Опять какая-нибудь дешевка в стиле моего папаши?» — презрительно спросила принцесса. «О, нет, это будет именно в вашем вкусе. Разрешите, ваше высочество?» «Ну ладно, неси», — рассеянно ответила принцесса. Шут выбежал из зала и тут же возвратился, неся в руках Катринку, одетую как кукла. В этом костюме все придворные видели ее и раньше. К ее плечу была приколота красная роза. Шут поставил ее неподвижную, не моргающую, на пол. «Моя кукла!» — воскликнула принцесса. «Где же она была? Кто ее украл? Как ты ее достал?» «О!» — ответил Шут. «Ее никто не крал. Все было совсем иначе. После того, как вы изволили разгневаться на принца Хрустальда и убежать, я хотел немного развлечь вас, принести вам эту забавную куклу, но когда я ее поднял, у нее почему-то отвалилась одна нога. Чтобы не огорчать вас, я снес ее ночью к мастеру, и вот сегодня ее вернули мне с обеими ногами». «Очень мило с твоей стороны», — улыбнулась принцесса. «Но где же мой жених?» «Он здесь, ваше высочество», — ответил Хрустальд, входя в зал. Он был одет в черный плащ, скрывающий его статную фигуру. «Неужели ты не мог одеться приличней?» — недовольно произнесла принцесса. «Что за дурацкий плащ на тебе? Я ведь приказала выдать тебе все необходимое». «Не извольте гневаться, принцесса», — ответил Хрустальд. «Когда король объявит помолвку, вы останетесь довольны. Я сброшу плащ, и все будет по вашему желанию». «Зачем все эти глупые фокусы?» — с досадой сказала принцесса. «Ах, ваше величество», — вмешался Шут, — «не сдвигайте ваши очаровательные бровки. Не лучше ли вам развлечься, послушать песенку в вашей куколке? Мастер научил меня заводить». «Пожалуй, я послушаю», — рассеянно сказала принцесса. «Заводи». «Хорошенько постарайся, куколка, повесели принцессу в такой торжественный для нее день». Шут, приговаривая эти слова, сделал вид, что заводит куклу. Хрустальд прислушался к ее пению. Этот голос что-то напомнил ему, но что, он не мог вспомнить, а Катринка, изображая куклу, запела. «Ношу я платье из холста, в шелка она одета, она знатна, а я проста, мое несчастье в этом. Ах, вовсе мне не нужен шелк, меня не бедность губит, мне потому нехорошо, что он меня не любит. Мне потому нехорошо, что разлюбить не в силах, что от меня он к ней ушел, что с ней погибнет, милый». Катринка замолчала, с трудом удерживая слезы. «Ну и что дальше?» — спросила принцесса. «Простите, ваше высочество, завод кончился, и песня осталась недопетой», — оправдывался шут. «Терпеть не могу недопетых и грустных песен», — сказала принцесса. «Пойдемте в мою туалетную комнату, дамы. Я заметила кое-какие недостатки в своем туалете». Дамы послушно стайкой потянулись за принцессой, и вскоре в зале остались трое — Шут, Хрустальт и Катринка. «Какой печальной была песенка куклы, не правда ли, господин Шут?» — обратился Хрустальт к Шуту. «Да уж», — ответил тот, — «веселье к вашей помолвке она не прибавила». «Но какой знакомый голос!» — задумчиво произнес Хрустальт и, подойдя к кукле, стал внимательно вглядываться в ее лицо. «Роза!» — воскликнул он. «Это же цветок с моего розового куста!»